Глава 25. Благими намерениями. А в этой тетради мы ведем учет запасенной квашеной капусты на зиму. Смотрите, каждая бочка пронумерована. Если ее открыли, рядом служанки подписывают, сколько взяли. Взвешивают вот здесь, в специальной комнате. Княжна, вы меня слушаете? Ирма внимательно посмотрела на девушку. На лице Ари отражалась смертная тоска. «Да, Донна Ирма, спасибо», — пробормотала голосом, полным безысходности. Ариадна много размышляла о том, какие обязанности у Арна и как с этим жить, но до этого момента не сильно задумывалась, чего ждут от нее. Оказалось, что многого. Поддержание порядка в замке, ведение хозяйства, кухня, все текущие расходы, управление слугами. Ари ни о чем из этого не имела ни малейшего представления и, хуже всего, не хотела иметь и дальше. Книги учета вводили ее в ступор. Командовать людьми она не умела и не рвалась. От словосочетания «ежедневное утверждение меню» ее клонило в сон. Ари покосилась на первую наложницу мужа, закусывая губу. «Донна Ирма», — осторожно начала, — «а сейчас этим всем вы занимаетесь?» Та, понимающе, улыбнулась. «Да, дорогая, я. Я вижу, по замку у вас отлично получается, и вам это нравится. Может быть, пока так и оставим? У меня просто никогда не было слуг, и в замке я не жила, понимаете?» Женщина кивнула. Конечно, она понимала. И более того, прекрасно видела, что юная княжна восторга от перспективы вести хозяйство не испытывает. «Я не против, но Арн сказал вам все показать и передать дела. Вы же теперь хозяйка. Вам лучше с ним это обсудить, а не со мной. Если князь разрешит, я подчинюсь». Ари, не выдержав, фыркнула. Конук с самого утра, когда они вышли вместе поприветствовать болотных орков, дал понять, что злится из-за закрытой двери между спальнями. Пойдет он ей сейчас навстречу, как же. Скорее заставит еще отчитываться перед ним за каждую потраченную копейку да съеденную капусту. «Я поговорю. Спасибо», — произнесла она вслух, отводя глаза. «Еще не помирились?» — вдруг спросила Ирма, беря ее под локоть. «Я думала, уже...» Ари опешила на секунду, потом сделанным интересом уткнулась носом в книгу учета квашеной капусты. «Мы и не ссорились. С чего вы взяли?» «С того, милая, что в первую брачную ночь князь почему-то у меня на полу ночевал». Девушка подняла на нее удивленные глаза. Она была так увлечена своими переживаниями, что даже не задумалась, куда пошел Арн, когда она выгнала его из собственной спальни. «Почему у вас?» — вырвалось у нее невольно. «Ну, братья, наверное, засмеяли бы его. Я, конечно, не стала спрашивать». Ирма весело ей подмигнула. «Может, пойдем на кухню, чай попьем, поболтаем. Заодно там тебе все покажу. Пойдемте». Ари слабо улыбнулась в ответ. Ей неожиданно захотелось обсудить все с этой женщиной. От Ирмы веяло уютом, житейской мудростью. Миловидное лицо, уже покрытое первыми морщинками вокруг глаз и губ, располагало к себе безмятежным спокойствием и мягкой улыбкой. И она знала Арна действительно хорошо. Она поймет. На кухне Донна Ирма распорядилась, чтобы им подали чай с бергамотом и булочки, а потом оставили их наедине. Посадила Ари за длинный стол в столовой для слуг. Служанки тут же бросились исполнять данные поручения. Было видно, что они привыкли слушаться старшую наложницу. Княжна сделала маленький глоток поверх чашки, наблюдая за женщиной, сидящей напротив, и не зная, как начать разговор. Из-за чего поругались, если не секрет. Ирма отхлебнула чай и потянулась за булочкой. Ари нервно передернула плечами. «Арн хочет контролировать мои перемещения». «Ясно», — только и сказала женщина, улыбнувшись. Ари помолчала. «Он обманом одел ограничитель. Я хочу, чтобы снял». Ирма недоуменно приподняла брови. «Странно. Не похоже на него». Женщина присела рядом, хотела было погладить девушку по плечу, но в какую-то секунду передумала. Рука повисла в воздухе, через мгновение опустившись на стол. «Обычно конук договаривается. Он может быть очень убедительным, если захочет». «В этот раз не захотел». Они помолчали, каждая задумавшись о своем. «И что ты намерена делать?» Ари повернулась к Ирме, и ее черные глаза задорно сверкнули. «Намерена выставлять его по ночам из спальни, пока ему это не надоест». Наложница засмеялась. «Что ж, возможно, и сработает. Он так на тебя смотрит, княжна. Я конуга таким никогда не видела. Только сама-то выдержишь. Мне показалось, ты тоже неравнодушна к мужу». Ари невольно покраснела. «Не показалось. Но, надеюсь, продержусь. Мне больше не на что давить. Эти ограничения, как ошейник, унизительны». «Вы сейчас с князем не ночуете?» Вдруг раздался удивленный голос из-за большой печки, и показалась чумазая голова Мики. «А ты что тут делаешь?» шикнула на него Ирма возмущенно. «Сказала же всем уйти». «Задремал, Донна Ирма. Простите, вот только что очухался». Рыжий паренек подошел к ним, озорно сверкая голубыми глазами. Перевел любопытный взгляд на Ари. «Бедный князь». «Да», — Ари рассмеялась. «Пока бедный. Только не говори никому. Беги отсюда». Мика подмигнул девушке. «Конечно, моя госпожа!» Шмыгнул веснушчатым носом и припустил с кухни. Арн вошел в свою комнату. Наконец-то. Время было далеко за полночь. Он только что добрался до дома. День выдался тяжелым и насыщенным. С самого утра прибыли болотные орки, и он 3 часа потратил на развлечение их за бесконечным завтраком. Ари упорхнула сразу, лишь поздоровавшись с гостями, как того требовали приличия. Орки не признавали женщин. У них не было жен, только наложницы. Посади он ее за стол с ними как равную, гости восприняли бы это как оскорбление. Арн подозревал, что не будь они в ссоре, Ариадна обязательно бы прицепилась к нему, начав рассуждать о правах женщин. Но тут она лишь облегченно вздохнула и исчезла из поля зрения уже через минуту после официальных приветствий, довольная, что можно его избегать. Было даже немного обидно. Уже настолько не хочет быть рядом, что даже про все свои права человека, про равноправие забыла. Но главная цель достигнута. Конунг договорился о посещении острова болотных орков в обход великого Даала. Чуть больше 2 недель, и они отплывают. По телу разливалась нервная дрожь предвкушения. Совсем скоро. Пошел в ванную, быстро умылся, вытирая сажу с лица. Только он избавился от орков, перепоручив их заботам Хьорда, как прилетел Янг Арун с плохими новостями. На востоке, близ пшеничных полей, горели луга. Пока еще площадь пожара была маленькой, но сильный ветер и непривычная для здешних мест летняя жара внушали серьезные опасения. Они с Фольготом поскакали туда, взяв с собой солдат. Нужно было помочь фермерам и Янгу. Прорыть траншеи, остановить нижний пожар. Арн даже вспомнить не мог, когда в последний раз так много копал. Все тело ломило. На руках соднили кровавые мозоли. Грязная рубашка, насквозь мокрая от пота, прилипла к телу. Стянул с себя через голову противную влажную ткань, проводя затекшими плечами. Хотел было набрать ванну, но передумал, почему он ведет себя так, будто до сих пор живет один. Подошел к двери в спальню жены, резко дернул и чертыхнулся. Опять заперлась. Змея. «Ариадна, открой!» — крикнул громко, прислоняясь лбом к дверному полотну. «Я уже легла, поздно!» — послышалось недовольное ворчание по ту сторону. Арн усмехнулся. Не спала, ждала, пока он придет. «Не хочешь спросить, как прошел мой день, змейка?» Конук улыбался, поглаживая дверь. Тишина. Молчание. Арн прислушался, пытаясь уловить, что происходит. Легкие шаги, едва различимые, все ближе, ощутил тепло по ту сторону двери. Или это игра воображения? Неважно, она стоит напротив. Всего несколько сантиметров дерева между ними. Как странно. Как прошел твой день? Нежно почти, чуть хрипло, совсем близко. Много всего. С орками договорился. Пожар остановили. Я устал жутко, грязный как черт. И целый день думал о тебе. Открой дверь, Ари. Молчание. Казалось, он слышит ее дыхание. «Договорился?» Наконец донеслось глухое. «И когда отплываешь?» «Через 18 дней. Открой». «Уже скоро». Ари как будто не слышала его просьбу. «Да, скоро, Ари. Поэтому не отнимай у нас наше время. Открой ты уже эту чертову дверь!» Конук чувствовал, как все внутри закипает. Если она действительно думает, что он не в состоянии выломать эту хлипкую деревяшку, то девчонка глубоко ошибается. «Это ты отнимаешь у нас время. Не вали с больной головы на здоровую!» Фыркнула пренебрежительно и, судя по удаляющимся шагам, ушла вглубь комнаты. «Ариадна!» Позвал грозно, дернув ручку, в ответ тишина. «Ну, сучка!» Прошипел себе под нос, стукнув кулаком в стену. Сделал круг по комнате, пытаясь успокоиться. Ну и пускай там сидит. Пошел уже было в ванную. Нет, к черту! Метнулся обратно. Навалился плечом раз, другой. Тонкое полотно не выдержало и с грохотом отворилось. Ари стояла у кровати с открытым ртом, застыв в немом крике. Глаза огромные, точно блюдца. Не ожидала. «Ты моя жена!» Зашипел зло, подлетев. Голубые глаза от гнева стали почти синими, полыхнули отблесками ночника в расширенных зрачках. Пальцы грубо сомкнулись на шее, заваливая ее на кровать. «Моя жена! Слышишь?» Арн тяжело дышал, чувствуя животное возбуждение, разливающееся по венам. Ари вцепилась тонкими пальцами в его руку, пытаясь отцепить. «Отпусти!» Сдавленно прохрипела. Арн лишь глазами хищно сверкнул, склонился над ней, впиваясь в приоткрытые губы, грубо толкаясь языком внутрь, не отвечает. Замерла под ним, натянулась, как струна. Конук рыкнул недовольно и отстранился на секунду, заглянув в черные, широко распахнутые глаза. То, что он увидел в них, вызвало резкий приступ тошноты. Арна повело, будто пьяного. Он резко отпустил жену и отскочил от нее, словно обжегшись. Страх. Ари его испугалась. Последнее чувство, которое он хотел вызвать у нее, злость, возмущение, ярость, даже ненависть – это все ерунда. Но страх, страх выжигает все, оставляя лишь серую пустошь в душе, на которой больше никогда ничего не растет. Арн видел, что делает страх с людьми, только не он, не между ними. Плотно сжал челюсти, скрежетнув зубами. «Рядно. Я бы никогда...» Отвернулся, не в силах смотреть в ее растерянное лицо. Сжал и разжал кулаки. «Не закрывайся больше. Бесишь». Буркнул себе под нос и вышел из спальни, хлопнув сломанной дверью. Ари, хмуря брови, медленно села на кровати и проводила его недоуменным взглядом. Услышала, как он рухнул на кровать у себя, так и не дойдя до ванной. Ну и что это было? Почему ушел? Даже обидно. Он, конечно, перепугал ее, когда дверь высаживал, да еще навалился, как медведь. Но, честно говоря, она была не так уж и против. Хотела уже было окликнуть его, но вовремя передумала. Она же решила не отступать, верно? Тихо залезла под одеяло, косясь на покачивающуюся на одной петле дверь, и заснула с улыбкой на губах. Арн резко открыл глаза. Вокруг было темно. Глубокая ночь. Тишину нарушала только тиканье настенных часов, почему-то рождая непрошенную тревогу. Он нахмурился, приподнялся на локте, привыкший верить своей интуиции. Насторожился, ловя каждый шорох. В комнате ори что-то. Движение воздуха, легкие шаги. Не разобрать, далеко слишком. Может, вставала в туалет? Арн лег обратно, уставившись в потолок. Точно шаги. Хотел было уже позвать ее. Надрывный крик, моментально перешедший в булькающий хрип. «Возня!» Арн вскочил с кровати. Он больше не слышал ничего, кроме гулких ударов собственного сердца. Сам не понял, как за секунду оказался у ее постели. Только все мышцы ломило от перенапряжения. Какая-то тонкая фигура в плаще склонилась над девушкой. В руке сверкала сталь с черными пятнами. Арн со всей силы одним ударом смахнул темный силуэт жены, как надоевшую муху. Человек отлетел, ударившись головой о чайный столик, и бесформенным мешком свалился на мягкий ковер. Капюшон слетел, открывая юное лицо. Арн моргнул раз, другой, не веря, Мика. Мальчишка 8 лет быть не может. Голубые безжизненные глаза уставились на него. Такие чистые. Из пробитого виска струилась кровь. Арн быстро отвернулся, хватая Ари в охапку. Успел щенок. Прямо в горло, между тонкими ключицами. Конук зажал рукой страшную рану, чувствуя, как жизнь ее вытекает сквозь пальцы. и его жизнь вместе с ней. «Ари, в академию! Перемещайся в академию, в лазарет!» Не сказал, заорал на нее. Девушка только прохрипела что-то, дергая его руку слабеющими пальцами. «Точно! Кольцо! Она же не может!» Стянул его рывком, чуть не сломав палец. Швырнул куда-то в сторону. «Ну же, ну, я снял! Ты слышишь?» Похлопал ее по щекам. «Бесполезно!» Взгляд уже заволокло смертным туманом. Всегда такие яркие, жгучие глаза тускнели, отпуская душу. Арн сжал хрупкое тело сильнее, в бессмысленной попытке удержать. Он сможет сам, но как? Он ни разу не перемещался. Конок судорожно пытался вспомнить, но в голове ничего не было, кроме паники. Рэм вроде волосы использует, и надо сначала на землю, потом опять в Элию. Рванул клок черных волос. Она лишь дернулась. Зажмурился, вспоминая сад Роденов на земле. Место, куда Ари перенесла его, в тот злосчастный день его несостоявшегося посвящения в мужчины. Вокруг все закружилось, утягивая в пустоту. Открыл глаза. Получилось. Деревья, бассейн, дом странный. Все почти, как он помнил. Зажмурился еще раз. Лазарет, быстрее бы! Глаза резанул яркий свет. Прямо над ним, сидящим на полу с окровавленной девушкой на руках, навис опешивший профессор Золда. «Конок, вы? Какого черта?» «Быстрее!» Только и прохрипел тот в ответ, поднимая руку и показывая страшную рану на шее жены. Золда, понимающе кивнул, закричал на всю приемную, зовя на помощь, и склонился над девушкой, сверкая бордовыми нитями на руках. Ари попыталась открыть глаза. Веки отяжелели, будто их придавили булыжниками. Воздух с трудом проталкивался в легкие, царапая горло у основания шеи. Но больше всего болела голова, словно сбоку скальп сняли. Потянулась подрагивающими пальцами к горящему огнем месту и с удивлением нащупала приличную проплешину с запекшейся кровью. Приоткрыла глаза, сделав над собой усилие, и тут же наткнулась на пристальный лазурный взгляд. Арн сидел на полу, опираясь спиной на ее кровать, и смотрел так, словно видел перед собой великого ворона, спустившегося с небес. Улыбнулся одними губами. «Привет». Ари осторожно закашлялась, пытаясь прочистить горло, дотянулась до его плеча, легонько погладив, наблюдая, как пристально он следит за этим простым движением. «Арн, что случилось?» Голос не слушался, то пропадал, то появлялся вновь, срываясь на хрип. «Микагар пришел к тебе ночью. Убить хотел». Конок перехватил ее ладонь, быстро с жаром поцеловал тонкие пальцы, приложил к щеке. Ари нахмурилась, не веря. «Он совсем малыш. Этого не может быть, Арни. Зачем?» «Чтобы отомстить. И он не малыш, любимая. Он маленький воин. Очень храбрый и сильный духом. Знаешь, я помню себя в 8 лет. Тогда мама умерла. Я так плакал, а отец гладил меня по голове и говорил что-то про то, что я мужчина, что должен быть сильным. А я, мне кажется, я даже на коленях у него сидел. И только и делал, что смотрел на мокрое пятно от моих соплей на его рубашке. Оно становилось все больше, больше, хоть выжимай. И откуда у отца столько терпения тогда взялось? Сам не понимаю. Вот я был малышом, я бы не смог решиться. А Мика, мы похороним его с ножом на погребальном костре, зажженном от стрелы, как воина. Он вырос бы великим человеком. Жаль». В голубых глазах и правда отразилась скорбь. «Ты убил его?» Ари спросила совсем тихо, от испуга. «Я случайно». Сбросил его с тебя, и паренек ударился головой об угол стола. Он посмотрел ей прямо в глаза. «Но я бы все равно убил его. Даже хорошо, что так вышло». «А его мать?» «Не знаю еще. Утром завтра перемещусь и буду разбираться». Конок мотнул головой, показывая, что эта тема его мало заботит. «Ты-то как?» «Целители сказали, поспишь эту ночь, все заживет. Завтра нужно будет полежать здесь еще. Шрам уберут, кровь восполнит. Вечером сможем вернуться домой». Арн помолчал секунду и тихо добавил: «Если захочешь». Девушка непонимающе посмотрела на него. «О чем он?» «Конечно, она захочет домой. Не неделю же тут валяться». Но Конок больше не стал ничего объяснять. Только смотрел как-то странно, настороженно, что ли. Ари погладила его по щеке, рукой, которую он прижимал к себе. «Так ты меня от смерти спас, муж мой?» Ласково сказала, слабо улыбнувшись, и поймала на себе еще более странный, быстрый взгляд, но решила не обращать внимания. Только улыбнулась шире. «У меня только один вопрос, Арни». Чуть откашлялась и продолжила, лукаво сверкнув черными глазами. «Ты зачем мне волосы выдрал? Прямо с кожей? Что за вандализм? Болит больше, чем шея. С тобой рядом, оказывается, опасно сознание терять». Арн тихо засмеялся, откинув голову и закрывая лицо руками. «Черт, прости. Я только потом уже сообразил, что зря это сделал. Ты же на руках у меня была. Мы бы в любом случае переместились. Просто я так сильно запаниковал. В голову Рэм пришел. Он же вечно с твоими волосами носится. Ну и вот, правда, сильно болит». Посмотрел на нее виновато, даже побагровел слегка от смущения. Но не настолько, чтоб так краснеть, Арни. Даже сквозь сиплую хрипоту он слышал глубокую нежность в ее голосе. Взгляд прежний, как будто в мире никого лучше нет, внутри защемило больно. Арн столько ждал, когда она простит его, когда снова будет смотреть так, говорить так, но сейчас не чувствовал себя достойным. Змейка чуть не умерла из-за него, и 3 дней со свадьбы не прошло. Даже в глаза ей смотреть было стыдно. Какие-то секунды оставались. Ее затуманенный смертью бессмысленный взгляд. Стоило прикрыть веки, и он видел его снова и снова. «Ты почему на полу сидишь? Ложись сюда. Обними меня, пожалуйста. Крепко». Очертила ушную раковину едва уловимым движением, провела по узорам на голове. «Мой ворон». Арн нахмурился, уперся лбом в сложенные на коленях руки. «Твой ворон чуть не унес тебя в запределье, Ариадна». Поднял на нее беспокойные, сверкающие глаза. «Знаешь, я выкинул кольцо». «Я вижу. Навсегда?» «Навсегда». «Ну, тогда нам не о чем больше спорить, верно?» Потянула его слабыми пальцами за руку. «Ложись ко мне. Я устала и заснуть хочу. С тобой». «Ты теперь можешь уйти, если захочешь». Арн упорно продолжал сидеть на полу. Он хотел высказать все, что горело внутри, вырываясь обрывками фраз наружу. «Да, я понимаю». «Я имею в виду насовсем. Может, этот мир действительно не для тебя. Со мной небезопасно, Ари. Я не переживу, если с тобой что-то случится. Я просто хочу». Конунг говорил все тише, переходя на шепот, крепко до боли сжимая ее пальцы, чтобы у тебя все было хорошо. Понимаешь, неважно, если не со мной, я пойму, я постараюсь. Еще слово в том же духе, и я очень, очень на тебя обижусь, и мы опять поругаемся. Ари даже зашипела от возмущения. Ты что, бразильских сериалов пересмотрел? Чего? Неважно, хватит нести чушь и ложись уже, наконец, Конунг. «Лучше мне без него. Как ты вообще до этого додумался?» Арн поморгал в растерянности, уставившись на рассердившуюся жену. «Он тут говорит самые сложные слова в своей жизни, а для нее это чушь?» «Хотя...» — улыбнулся криво и пожал плечами. «Ложись так ложись. Двигайся, змейка. Так жарко. Жарко, удушающе. Невозможно терпеть. И нервная дрожь по всему телу не дает лежать спокойно. Выгнулась навстречу чему-то, прерывисто задышав, горячо внутри. Обжигающие толчки заполняют, растягивают медленно, невыносимо. Прикосновение, тяжесть тела и окутывающее тепло, терпкий мужской запах, щекочущий ноздри. Ари слабо улыбнулась сквозь сон, обвивая его бедра ногами, сильнее прижимая к себе. Почувствовала, как Арн проводит языком по губам, очерчивая изгиб. «Доброе утро!» Пробормотал, толкнувшись глубже, очень неспешно. Обхватил ее лицо жесткими ладонями, наблюдая, как она вся розовеет под ним. Черные глаза чуть приоткрылись, улыбка стала шире. Тонкие пальцы заскользили по его широкой спине. «Мы в академии, утро же уже! Зайти могут!» Зашептала, вжимаясь в него сильнее. Я закрылся. Ты такая горячая, Ари, такая влажная. Мое лето. Мы тихонько. Быстро. Хочешь быстро? Нет, я так хочу. Улыбнулась и уткнулась носом в его ключицу, чувствуя плавные глубокие движения внутри. Так нежно, что завыть хочется. Я тоже. Ари прижалась ухом к его груди, слушая, как мерно бьется сильное сердце. Пальцы лениво путались в светлых волосах, перебирая. Набрели на цепочку на шее со знаком ворона и продетым обручальным кольцом. Это же ее. То самое, которое конунг предлагал одеть навсегда. Покрутила перед глазами, внимательно рассматривая, все в рунах. Древнее. Металл потерся и тускло блестел. Арн щурясь наблюдал за ней. Поцеловал в макушку. «Я зайду сегодня к Архимагу. Он уберет ограничения, змейка», — сказал тихо. Ари помолчала. «Сними с цепочки». «Зачем?» «Ну, сними». Арн расстегнул застежку и уронил кольцо ей на ладонь. Девушка покрутила его, о чем-то задумавшись, потом приподнялась на его груди, заглядывая в голубые глаза. На лице появилась робкая улыбка. «Наденешь?» И вложила ему в руку тонкую полоску металла. «Ари, там ограничения». «Ты же говорил, они логичны». «Да, но...» «И что я не должна мешать тебе заботиться о себе». «Да, говорил». «Ну так, наденешь?» Глаза озорно блеснули. Арн сглотнул, чувствуя нарастающее смятение от захлестывающих чувств. «Так просто?» «Ты специально, что ли?» Прохрипел, хмурясь, чтобы я окончательно себя идиотом почувствовал. Девушка лишь лучезарно улыбнулась. «Может быть, конук?» И протянула ему руку. «Ну давай, пока я не передумала». «Я люблю тебя, змейка». Арн схватил тонкий пальчик, быстро нанизав символ их союза, и притянул ее к себе, впиваясь в смеющиеся губы. «Я тебе тоже варвар». Ари было весело. Так легко, так хорошо было сейчас. Дверь дернули, попытавшись открыть, но не тут-то было. Ручка заходила ходуном и послушалась возмущенное ворчание профессора Золды. Арн подскочил, натягивая штаны, и, сверкнув лазурными всполохами в глазах, снял запрет на вход. Бедный старик, не ожидавший, что дверь сейчас поддастся, кубарем влетел в палату и остановился, только чуть не растянувшись, на кровати больной. Ари прыснула в ладошку, изо всех сил пытаясь не смеяться в голос. «Конук, ваши проделки!» Возмущенный целитель смерил молодого человека убийственным взглядом, встал на ноги с максимально возможной степенностью. «Уже вроде большой парень, князь, а все как на первом курсе. Ваше счастье, что выпустились!» Тот только голову повинно опустил, скрывая пляшущих в глазах чертиков. Маг перевел взгляд на пациентку. «Ну, милая, я смотрю, с вами все отлично, раз так веселитесь». Ари стало стыдно. Она прикусила губу, густо покраснев. Профессор удовлетворенно хмыкнул. «Ну, хоть у кого-то из этой парочки совесть есть». «Так, конук, выйдите, будьте добры. Мне нужно осмотр провести и чары наложить». «Да, конечно. Ари, я вечером приду за тобой, хорошо?» Перевел на жену теплый взгляд. «Надо с матерью Микки разобраться, ну и вообще». «А как ты переместишься?» Арн хитро посмотрел и похлопал себя по карману в штанах. «У меня же целый клок твоих волос остался. Забыла?» И расплылся в нахальной улыбке, даже с кровью. «На неделю хватит туда-сюда бродить». «А, ну да!» Рука невольно взметнулась к проплешине в волосах. «Варвар!» Арн весело ей подмигнул. «А ведь твой отец зануда, так и говорил. Но теперь поздно уже, змейка. Ты моя. И исчез».